Над костюмом мастер работал 4 месяца, после чего Снейп не раз проверил его в боевых операциях во главе отрядов из освобожденных пожирателей. После того, как те вставали на ноги и восстанавливали силы, волшебник включал их в отлаженный конвейер охотничьих рейдов. Сделав ход конем по голове, Зельевар вышел на глав Ковина Собирателей и предложил услуги своих отрядов по охране сборщиков ингредиентов и отстрелу редких зверюшек. У Булстроудов и Силвинов в тот момент дела как раз шли не то чтобы гладко. Министерство, видать, раз и навсегда решило наложить лапу на столь прибыльный бизнес. Благодаря усилиям чинушат собирателей откололась значительная кучка боеспособных волшебников. Наемники задрали цены втридорога и перешли с долгосрочных на разовые контракты. Да еще и Булстроуды, как назло, где-то оттоптали любимую мозоль Авроры, после чего ведьма закрыла для их подчиненных возможность найма своих людей, так что спаянные боевые звезды с ней по собирателям подвернулись весьма своевременно. Основой договоренности стала строжайшая секретность, и Булстроуды не возражали против такого, понимали, что боевики не желают подставляться под гнев министерства. Активировать руны, маскирующие приметные нагрудники и наручи, и сменить приметные серебряные маски на простые кожаные или тканевые полумаски было совсем несложно. Никто и не узнал в бойцах последователей Волдеморта. Сложнее было со стилем боя, но несведущие маги на подобное внимание не обращали. Главным было не попадаться Силвинам, уж кто-кто, а они в раз бы распознали в наемниках бывших коллег. К счастью, за бойцами не особо наблюдали, выполняют контракт, и ладно. Так что до сих пор боевики поодиночке и звездами регулярно сопровождали отряды собирателей в особо опасные локации. Дохода с этого было не слишком много, редко кто отчаивался забираться в глушь даже с охраной, но на жизнь хватало. К тому же Снейп не собирался ограничиваться только собирателями, гоблины тоже неплохо платили за выполнение заказов, посредниками в которых они являлись, да и бойцам куда интереснее было работать на них, чем сопровождать сборщиков ингредиентов. Заказы здесь были самые разные, от отстрела одичавших или взбесившихся волшебных тварей до упокоения нежити, от сопровождения археологических экспедиций до роли телохранителей. Разумеется, доступ к такому, весьма прибыльному, стоит отметить, разнообразию открылся не сразу, но быстро, все же с ней обладал достаточно высокой репутацией среди гоблинов. Работа на них позволила отрядам получить массу, прямо скажем, бесценного опыта и, что самое важное, отбить все затраты Снейпа. Последние 3 года доходы от заказов большей частью ушли в отдельный сейф для лорда, а оставшимися маленькими струйками – в сейф Снейков и в карманы бойцов. Сам Зельевар тоже набрался опыта в этих вылазках. Чаще всего он присутствовал в роли колдомедика на особо сложных заданиях, а в остальных случаях стоял во главе собственной звезды, состоящей не из пожирателей, а из обитателей Теневого Лондона. Каждый из бойцов отряда был лично обязан Снейпу, каждый принес вассальную клятву, и теперь совсем еще молодые волшебники составляли прекрасную боевую группу, способную действовать как под началом Зельевара или его заместителя, так и поодиночке. Собрал свою звезду Снейп лишь тогда, когда закончил первый этап обучения у наставника. Теперь, по мнению требовательного дракона, ученик вполне соответствовал гордому званию подмастерья в боевой магии и в этом направлении должен был развиваться самостоятельно, набираясь опыта, набивая собственные шишки и шлифуя боевой стиль. В современных же реалиях уровень волшебника уже соответствовал титулу мастера, кольцо которого Снейп не замедлил получить. 3 боя против сложившихся мастеров прошли неожиданно легко, не сложнее, чем сражение с членами Солнечной Лиги, отчего Северус пришел к выводу, что не он один анонимно сдал экзамены в гильдии. По всему выходило, что либо в Британии не так мало мастеров-боевиков, как принято считать, либо что звездная арена настолько популярна, что туда съезжаются волшебники с окрестных стран. Как ни странно, верным оказалось 2-е утверждение, так как на ежегодном дуэльном турнире Снейп встретил немало незнакомых магов с очень знакомым стилем боя. Похоже, только сам Северус озаботился разработкой для себя нескольких стилей, остальные использовали привычные приемы как на боях, так и в дуэлях. Вы спросите, в чем разница? Разница в цели поединка. Бой – это сражение на уничтожение, до полной победы, где нет времени на расшаркивание, реверансы и парирование. Все просто, максимальная энергоемкость, простейшие щиты и никаких контрзаклятий. По-хорошему, бой должен закончиться первым же ударом. Вот истинный признак мастерства. Тут на кону стоит жизнь, а не честь, гордость или достоинство. Именно такие бои чаще всего и проходили на звездной арене в будние дни между турнирами. Разумеется, здесь никто никого не убивал, сражение шло до полной разрядки защитных артефактов или активации экстренного портключа в Мунга, но и такой режим приносил волшебникам достаточно опыта и умений. Дуэль же от боя отличалась именно зрелищностью. Дуэль – это даже не сражение, это танец, особый вид искусства, битва умов, а не грубой силы. В дуэли на первом месте шла не энергоемкость, а эффективность заклинаний, хотя и мощь была очень важна. В состязании двух равных по мастерству дуэлянтов побеждал тот, у кого резерв был больше. Здесь Снейпу уже пришлось потрудиться, заучивая сотни контрзаклятий, составляя все новые и новые замысловатые комбинации чар, тренируя узкоспециализированные щиты, на практике выводя последствия столкновения в воздухе разных заклинаний. И пусть не с первой, и даже не со второй, попытки волшебник добился того, чего желал, победы в дуэльном турнире Европы 1986 года. Эту победу Хок праздновал наравне со своим учеником, чьими успехами дракон невероятно гордился. А как же, совместно созданный с нуля стиль боя, заточенный исключительно под современные дуэли с их замысловатым кодексом, оказался достаточно эффективным, чтобы обыграть все остальные, давно известные и разобранные по косточкам тактики и стратегии. Разумеется, в победе немалую роль сыграла скорость мышления и реакции волшебника, но кроме него в турнире участвовало еще трое менталистов, из которых лишь один дошел до полуфинала, уступив Снейпу, а остальные и вовсе вылетели в самом начале, проиграв превосходящим по силе соперникам. В отличие от Флитвика, который трижды подтверждал свое звание чемпиона, Северус после победы предпочел оставить на время дуэли и вернуться к иным сферам развития, смежным с боевой магией, которые мог открыть ему наставник. Осваивать он их начал сразу после получения кольца мастера, параллельно с дуэльными тренировками, но теперь решил отдать им больше времени и сил. Еще в самом начале этого пути волшебник решил научиться стрелять из всего, что может стрелять, и метать все, что может оторваться от земли. Разумеется, с ней поддавал себе отчет, что на практике эти навыки ему возможно никогда не пригодятся, и все это всего лишь потакание собственным прихотям и компенсация нереализованных желаний из прошлой жизни. Но ведь нужно хоть когда-нибудь заниматься тем, чем хочется, а не тем, чем надо. Вот Зельевар и счел, что может себе это позволить, и с удовольствием включился в учебу. Разумеется, он не мог пройти мимо огнестрела, и наставник с живейшим энтузиазмом включился в исследование его взаимодействия с магией. Практика показала, что вместе, насыщенном магией, или в руках волшебника порох делает пыша-ша-ша и превращается в отвратительно пахнущую зеленую пену, способную разъедать металл. Что касается пуль, то их с легкостью останавливал простейший щит против пыли и камней, применяемый строителями и шахтерами. Против автоматных очередей щит уже пасовал, зато слабенький артефакт из списка рекомендованных отделом тайн, доступный для покупки даже на косой аллее, мог остановить хоть пулеметную очередь, хоть снайперскую пулю. Гранаты, мины и прочие неприятные сюрпризы волшебник еще не проверял, но подозревал, что и там спецы из-за подсуетились. В общем, в огнестреле с ней самую малость разочаровался и ограничился дополнением защитных комплектов принцев. В артефакты для Сандимастер уже встроил функцию защиты. После стрельбы и метания, когда первые пожиратели уже сформировали боеспособные звезды, с ней решил разобраться с командованием боевой группы и в целом со взаимодействием внутри нее. Тут пришлось привлекать Алафа в качестве консультанта, потому что те тактики, приемы и невербальные знаки, которые использовались в прошлом, давно были модифицированы, признаны неэффективными или вовсе отменены. Тем не менее, свою группу волшебник обучил обоим вариантам жестовых знаков, чтобы вероятные соглядатаи или разведчики не были способны получить лишнюю информацию. Его звезда еще не была достаточно опытной и спаянной, но парни быстро росли над собой и уже обогнали 3 из 7 групп пожирателей смерти. С ними Северус даже рискнул отправиться за ингредиентами во второе кольцо запретного леса. Впоследствии волшебник признал, что идея была преждевременной, им с трудом удалось уйти живыми, зато собранные ингредиенты позволили Снейпу провести множество весьма интересных опытов, а остальным боевикам получить по 3 сотни галеонов на нос, так что все 6, включая Зельевара, были готовы повторить вылазку. Однако Снейп усилием воли придержал неуместный энтузиазм и отложил повторную экспедицию на неопределенный срок. Несмотря на невероятно ценные ингредиенты, он прекрасно осознавал, что звезда прошлась буквально по грани, и вновь рисковать не желал. Самого Северуса спас только плащ, не позволивший растению со способностями энергетического вампира выпить его резерв, а остальной отряд вытащили его зелья. Именно поэтому вопрос Малфою был весьма даже не праздным. Снейп прекрасно знал о фамильном любопытстве беловолосого семейства, поэтому весьма резонно полагал, что Люциус за щитом сидеть не будет и попрется на исследование, поэтому выяснить наличие защитной экипировки было жизненно важным. У сиятельного лорда костюм был направлен исключительно на защиту физической тушки мага, энергетические щиты он ставил виртуозно, а вот от летающих каменюк и трансфигурированных животных уворачивался с трудом. Ну, висит где-то в гардеробе, взяв себя в руки, небрежно отозвался Малфой на вопрос: «А почему тебя это интересует?» «Хотел пригласить прогуляться в одно интересное местечко», — неопределенно покрутил бокалом в воздухе Снейп. «Когда? Чем скорее, тем лучше». «Это надолго?» — Люциус спрашивал вроде бы равнодушно и незаинтересованно, но Зельевар видел, что внутри собеседника сжимается невидимая пружина. «Без понятия», — честно отозвался Снейп. «Точно не больше суток, я надеюсь». «Подождешь, я переоденусь?» «Разумеется». Люциус справился за 7 минут, что было своеобразным рекордом. Его костюм надевался исключительно вручную, без помощи магии. Зельевар даже чуть вздрогнул, когда в гостиную вплыла внушительная фигура в черном плаще и белоснежной, словно фарфоровой театральной маске, на которой выделялись лишь стальные глаза в прорезях и 2 крупных рубина в виде капель крови под их внешними уголками. Снейп тоже был в костюме пожирателя, в самом легком варианте экипировки. Маска из черной кожи с едва заметной серебряной вышивкой в форме паутины, чернильно-черный плащ, распространяющий слабенькую пока ауру отчаяния и ужаса, высокие черные ботинки на шнуровке, куртка с костяными и кожаными нашивками, широкий пояс с 2 подсумками. Нет ни оружия, ни дополнительного снаряжения, только форма, так, для видимости. С возвращением темного лорда носить ее стало хорошим тоном. Снейпу для того, чтобы облачиться в экипировку, хватало активации рун на простеньком кожаном браслете, заказанном у Таши. Артефакт был куда сложнее, чем могло показаться, ведь он должен был не только поместить одну одежду в расширение и заменить ее на другую, но и виртуозно сопоставить ее с позой волшебника, а также распознать, какие предметы нужно убирать, а какие не надо. Из-за этого артефактору пришлось привязывать к браслету духмака, из чьей кожи артефакт был сделан. Ее скудного интеллекта с трудом хватало на эти сложные задачи, поэтому Снейп чаще всего предпочитал перестраховываться и перехватывать прямое управление на себя. Способности менталиста позволяли и не такое. Кстати, насчет менталистики. Наскоро закончив с изучением тактик группового боя, Снейп снова заскучал. В тот момент применять все эти заковыристые приемы было ни с кем и ни на ком. Его бойцы только начинали привыкать друг к другу. На боевые миссии Зельевар их пока не пускал, только гонял на тренировках по специальной программе, разработанной совместно с наставником. Волшебники к концу каждого дня валились с ног, а Снейпу было мало, ему требовалось самосовершенствоваться более серьезными темпами. Именно поэтому с приходом очередного учебного года, оставив бойцов под присмотром Алафа, Зельевар решил вплотную заняться собственной ментальной сферой. Он регулярно работал с ней, развивал и дополнял, но сейчас нужно было углубиться в совершенно неожиданную сторону, а именно, взять под полный контроль свою нервную систему. Нет, маг и раньше полностью контролировал себя, но со стороны ментальной сферы. Теперь же следовало действовать изнутри. Заняться этим Снейп планировал давно, и причиной этому было вожделенное кольцо уже не мастера, а грандмастера боевых искусств. Этот титул был введен в систему званий совсем недавно, каких-то 20 лет назад, и Северус загорелся идеей заполучить его. Титул появился во многом благодаря росту гильдии боевых магов. Она была 2-й после гильдии Зельеваров и постоянно росла и расширялась, захватывая все новые страны и территории. Росло и число боевых магов, а их необходимо было как-то делить. 3 основных титулов, подмастерья, мастера и магистра, перестало хватать, да и специализацию необходимо было указывать. Так что 20 лет назад была проведена реформа. Для начала всех боевиков, берущих заказы через гильдию, обязали указывать специализацию. Например, мастер дуэли и боя один на один или подмастерье стихийной боевой магии и сражений с магическими тварями до четвертой категории опасности включительно. Потом появился титул старшего подмастерья для волшебников, не обладающих даром боевика, но достаточно опытных и искусных, чтобы быть выделенными из общей массы подмастерей. Это звание, как и звание грандмастера, напрашивалось уже давно. Кольцо мастера просто-напросто подтверждало наличие дара и способность выжить в большей части магических заварушек, только и всего. Экзамен на мастерство упростился до трех боев один на один во времена войны с Гриндевальдом, чтобы можно было как можно быстрее вводить в строй все новых и новых боевиков, и с той поры упрощение так и не отменили. Сейчас это делать было бы глупостью, множество недостаточно опытных и искусных волшебников уже успели получить кольцо мастера, что в раз бы обесценило вновь введенные испытания для подрастающего поколения. Именно поэтому было принято решение добавить еще один ранг в гильдейской табели о рангах. Здесь уже недостаточно было боевки, необходимо было сдать сложный теоретический экзамен на понимание действия основных боевых заклинаний, на знание основ стихийной магии, на владение базовыми навыками колдомедика, на усвоение классификации существ волшебного мира, на знание мира Магловского. В общем, сдача теоретической части обещала суммарно длиться не менее 8 часов, а ведь кроме нее была и практическая, которая занимала 7 дней. Кроме трех стандартных боев с уже состоявшимися обладателями желанного титула необходимо было пройти 3 дуэли с мастерами дуэли или чемпионами дуэльных турниров, после чего волшебника ждали 3 сражения с магическими тварями 3-го, 4-го и 5-го класса опасности, причем в декорациях местности, привычной для этих тварей. За этим следовал бой сначала с двойкой, потом тройкой, а после – звездой мастеров боевой магии, причем бои эти проходили не на чистом песочке арены, а в самых разнообразных декорациях, от разрушенных магловских городов до кишащих опасными животными ночных джунглей. Здесь, слава Мерлину, побеждать было не обязательно, хватало ничьей, которая наступала, если кандидат не проигрывал в течение часа. После необходимо было сразиться с 3 волшебными созданиями вроде големов или химер и элементалями вроде ифритов или духов холода. На 6-й день волшебнику предлагалось победить в 3 боях против мастеров немагических боев. Первый бой – без оружия, второй – с оружием, третий – безоружный претендент против вооруженного мастера. Разумеется, все это, не используя волшебную палочку и любые другие концентраторы или артефакты, только холодное оружие, если оно разрешено этапом. 7-й день практического экзамена был вишенкой на торте. На рассвете волшебника голышом забрасывали в обезмагиченную зону, откуда он должен был выбраться до заката. Разумеется, состояние мага мониторили специальными артефактами и могли выдернуть его портключом в любой момент, но вот зарядки этих артефактов хватало как раз от рассвета до заката. Если потерял их, пеняй на себя. Да и как бы быстро портключ ни был, иногда его скорости не хватало. Пару раз в гильдию возвращались уже мертвые тела. Предыдущие этапы тоже не стеснялись забирать кровавую жатву. На таком уровне боев обеспечить безопасность претендентам было практически невозможно. В любом случае Снейп собирался рискнуть, поэтому в приоритет поставил свое физическое развитие, которое пока в сравнении с магическим значительно отставало. Вот, собственно, почему волшебник решил заняться улучшением контроля над своим телом. Индийские медитации, китайские духовные практики, опыт магловских боевых подразделений, фехтование, маг все валил в кучу, а Хок каким-то невообразимым образом спаивал это в грамотно выстроенную систему тренировок. К моменту возрождения Темного Лорда Снейп значительно продвинулся в этом направлении. Он научил свое тело дышать магией, пропитал ей каждую клеточку, что в свою очередь позволило поднять контроль над собственным волшебством на новый уровень. Теперь Снейп не нуждался в концентраторе. Он мог выплеснуть магию сквозь любой участок собственной кожи. Палочка лишь облегчала контроль над этим процессом, но маг вполне мог обходиться и без нее. Пропитывание нервной системы магией тоже дало интересный результат. Северус прочувствовал себя полностью, от макушки и до пят, что принесло ему идеальный контроль над собственными органами. Он мог часами стоять в самой неудобной позе, контролировал свои движения до малейшего сокращения мышц, управлял сердцебиением и дыханием, мог ускорить рост волос и ногтей или усилить регенерацию, мог напрямую переработать жир в энергию, мог собрать рассыпавшуюся в порошок кость. Кроме того, скачкообразно возросла реакция, и теперь телу Зельевара уже не требовалось так мучительно пытаться поспевать за разумом. Большая часть физических травм теперь была с ней совершенно не опасна, повредить до предела укрепленное магией и зельями тело было не так-то и просто. Мелкие повреждения ауры тоже ушли в прошлое. Стихийные сглазы и проклятия, простейшие чары, воздействие слабых амулетов или зелий, все это тут же растворялось и вязло в магическом поле, окружавшем волшебника, если он не желал обратного. До желанного титула оставалось совсем немного, только подтянуть скорость физического устранения соперника, расширить знания по уничтожению магических существ и созданию высокого класса опасности, довести до идеала бои против группы соперников и отработать передвижение по пересеченной местности. С ней просчитывал уже через год-полтора получить вожделенное колечко. «Идем». Координаты аппарации, вырвал Зельевара из размышлений голос товарища. «Туда нельзя аппарировать, только портальным кругом. Следуй за мной», недовольно процедил Люциус и двинулся к выходу из особняка. Рунное кольцо Малфаев располагалось в одной из беседок в парке. Волшебники дошли до туда за 7 минут. «Куда перемещаемся?» – поинтересовался Люциус, вставая в центр круга. «У тебя нет туда доступа. Держи, это пропуск». Снейп протянул другу браслет с серебряными листьями. «Я сам нас перенесу, но ты не можешь управлять кругом Малфаев». «Могу, вообще-то», – фыркнул Зельевар, и магов окутали радужные искры перехода. «Так это тебе мы обязаны восстановлением работы системы порталов», – задумчиво протянул Люциус, быстро сопоставляя возможности с ней по с недавними событиями. В уме сиятельному лорду было не отказать. «Ни одному мне», — скромно отозвался Северус и вышел с круга уже на первом этаже дома под скалой. «Арчер, отчет. Под куполом все чисто, сэр», — вытянулся по струнке самый молодой боец из звезды Снейпа. Сегодня была его очередь дежурить у портального круга. Разведчики вернулись час назад. Обнаружена аномальная активность некротварий на северо-северо-востоке вокруг третьего восточного отрога. Но опасности нет, они движутся на север. Кроме того, в часе лета от купола была замечена виверна с детенышами. Комендант приказал усилить щиты. Мы уже запитали 2 дополнительных накопителя. Охранительница увеличила ширину потока. Кстати, она просила передать, что ждет вас. Чудно, благодарю. Люц, идем. Снейп двинулся вверх по лестнице, спиной чувствуя опасливое любопытство товарища. К 5-му этажу любопытство сменилось настороженностью, особенно при виде знакомых лиц, спускающихся из библиотеки пары артефакторов, которых Малфой собственноручно представил когда-то темному лорду. «Северус, ты точно ничего не хочешь мне объяснить?» — напряженно поинтересовался волшебник, когда они остановились перед дверью черного дерева с вырезанным на ней Василиском. «К несчастью, это запрещено, но после аудиенции я смогу ответить на большую часть твоих вопросов». Подтолкнув замершего товарища к покоям лорда, Зельевар коротко постучал и вошел в приглашающе распахнувшуюся дверь. «Северус, Люциус», — негромко поприветствовал вошедших мужчина, поднимая глаза от стопки документов. В последнее время он активно работал с гоблинами в попытке восстановить свои прошлые активы и найти больше информации про Радугонд. Снейп же к гоблинам даже не совался. После смены имени рода Снейк на Снейрод Снейк стал считаться исчезнувшим, и сейчас Северус многословно благодарил самого себя за то, что успел вынести из родовых сейфов все, что не было приколочено к стенам. Возвращать деньги в банк Зельевар пока не собирался. В последние годы отношения магов и гоблинов становились все напряженнее. «Так зачем лишний раз рисковать, мой лорд?» Люциус склонил голову, пытаясь скрыть шок, но даже боевая маска не могла замаскировать всего потрясения на лице волшебника. «Северус, оставь нас!» С поклоном покинув кабинет, Зельевар отправился на самый верх отрога, к дереву листика. К его изумлению, сюда редко кто забредал. Пронизывающий внимательный взгляд маленькой полудриады мог вынести не каждый, как и долгое общение с ней. А Северус здесь отдыхал душой, поэтому при первой же возможности всегда выбирался побеседовать с девочкой. Жаль, такая возможность выпадала нечасто. Люциус пришел к нему и изящно приземлился на ветку рядом через 2 часа, встрепанный и с обширнейшим шоком в глазах. Он успел куда-то деть свою маску и теперь радовал глаз болезненным румянцем. «Почему ты ничего не сказал мне?» Как бы Люциус ни старался, это прозвучало по-детски обиженно. «А сам как думаешь?» Малфой только фыркнул в ответ. «Что это, драка? Что он тут делает?» Тут только волшебник соизволил заметить сына, взлетающего к облакам на больших качелях, висящих над самой пропастью. «Не волнуйся, я сам их зачаровывал, он не сорвется», — успокоил товарища Снейп. «Я не об этом. Что он вообще здесь делает?» «А, вот ты о чем?» — Зельевар усмехнулся. «Он тут частый гость еще с момента строительства убежища. То есть моему сыну ты все рассказал сразу же, а мне только сейчас?» Малфой все никак не мог унять обиду. «Не хочу тебя оскорбить, Люц, но драко болтает меньше, чем ты. Пожиратели собирались. Медленно, но верно. Не больше одного в неделю. Они пребывали в компании Люциуса, проводили в кабинете лорда от 2 до 9 часов, выходили встрепанные и шокированные, но с искрой энтузиазма и энергии в глазах. Всем так или иначе возвращение темного лорда было выгодно, потому что даже безумный тиран был лучше, чем та яма, куда загнал аристократов министерства, так что каждый старался не на страх, а на совесть. Ведь выбора не было. Агонт неторопливо собирал сведения, слухи, сплетни, просматривал воспоминания, выискивал чиновников, которым давали клятвы пожирателей, которые после растащили все выплаты и компенсации. Список рос и ширился, как и хмурый залом между бровями Гонта. По всему выходило, что министерство прогнило насквозь. Спасти ситуацию могла только тотальная чистка и введение обязательных клятв на крови при вступлении в должность. Подобная операция готовиться должна была не год и не два, так что лорд занял выжидательную позицию. Ситуацию усугубляло то, что большая часть его агентов влияния была потеряна за прошедшие годы. Впрочем, пока влияние оставшихся на свободе членов внутреннего круга хватало, а вот с боевой мощью существовали проблемы. Требовались еще люди, но самых боеспособных Снейп и Краучи за скобана уже вытащили, а остальные заключенные были обыкновенным сбродом, массовкой или вовсе самыми обычными осведомителями, попавшими под каток правосудия. Тем не менее, в Аскабане все еще оставались носители меток, и долг сюзерена требовал освободить этих пожирателей из Аскабана, и опять все упиралось в боевую мощь. Незаметно освободить заключенных 7-го этажа не представлялось возможным. Можно было имитировать вырвавшихся из-под контроля дементоров, которые выпили души всех заключенных верхних этажей, но риск здесь был слишком велик. В случае срыва операции министерство пришло бы в движение, воспрял бы Дамблдор, который сейчас больше занимался делами в МКМ, чем всем остальным. В общем, лорду пришлось бы захватывать министерство без должной подготовки, действуя на опережение. А это уже в свою очередь было чревато распадом государства. Ведь захват министерства, отнюдь не всемогущего, стоит отметить, в текущих условиях с наибольшей вероятностью привел бы к расторжению всех существующих союзов и соглашений как с другими государствами, так и внутри страны. Магическая Великобритания была отнюдь не так едина, как это могло показаться. Помимо общего деления на Уэльс, Ирландию, Шотландию и Англию, существовала раздробленность между городами и поселениями, общинами и анклавами, и со всеми ними предстояло договориться для бескровной смены власти. А ведь не каждое сообщество существовало открыто, взять тех же оборотней. Так бы и шло время в подготовке и сборе информации, если бы не результаты рождественской проверки Азкабана, которые Снейп узнал от старшего Крауча. «Мой лорд, Руквуд, Розье и Беллатрикс Лестриндж при смерти». Зельевар ворвался в кабинет лорда без стука, прервав его разговор с Беренгаром Булстроудом. Впрочем, с некоторых пор подобные вольности Снейпу сходили с рук, до поры до времени, разумеется. Сейчас повелитель был раздражен, переговоры с Булстроудами длились уже долгое время, Гонт пытался вернуть Силвинов под свой полный контроль и заодно наладить сотрудничество с их новым сюзереном, поэтому сейчас появление Зельевара было весьма несвоевременным. Впрочем, слова Снейпа заставили волшебника подавить гнев. Сколько времени у них есть? После принятия модифицированного укрепляющего, которое им удалось передать с посылками, неделя, может, 10 дней. Думаю, Руди отдаст свою порцию Белли, она проживет дольше. Мы должны спешить. Собери весь внутренний круг. Да, милорд. Лорд Булстроуд, боюсь, наш разговор откладывается. Могу я предложить свою помощь? Внезапно решился Беренгар. У меня двоюродная бабка Тазаблэка замуж вышла. Выходит, безумная Беллатрикс, родня как-никак, да и дочка у меня помолвлена с Феликсом Розье, так что и его отца вытащить было бы неплохо. Мы будем рады вашей компании, поспешил воспользоваться моментом Гонт. Северус, поспеши. Глава 30. Все, чего так долго ждали. Примечание к части. Жирный курсив, текст на русском. Опаздываешь, Северус, встретил волшебника холодный голос повелителя, Как только тот вошел в зал совета, «Садись», не произнеся ни слова в свое оправдание, Зельевар проскользнул к креслу в торце стола, которое стояло по левую руку от темного лорда. По правую восседал Люциус, а остальным пожирателям оставалось лишь расчетливо коситься в их сторону. Малфою хорошо, его от косых взглядов закрывали массивные фигуры Крэбба и Гейла, а вот Снейпу в соседе достался сосредоточенный Нот, то и дело внимательно поглядывающий на Зельевара. За ним располагались Макнир и Ивери, а напротив них – Силвин и Яксли. Близнецы Кроу оканчивали поредевший список внутреннего круга, но помимо них в зале присутствовали и другие маги. Аккурат напротив Гонта в торце стола возвышалась фигура Беренгара Булстрауда, слева от которого невозмутимо восседал Абрахас Малфой, в кои-то веки решивший нарушить свой вечный принцип невмешательства. По правую руку от Булстрауда неожиданно обнаружился лорд Паркинсон. Кроме них из нейтралов присутствовала леди Гринграсс, представители флинтов, блишвиков, макмилланов и член отдела тайн. Люциус прекрасно поработал на ниве поиска союзников. «Как твое задание, Северус?» «Дело сделано», — негромко отозвался Снейп, поднимая глаза на лорда и перекидывая тому воспоминания об очередной коррекции сознания Крауча. Услышав реплику товарища, Люциус вздрогнул, и Северус сначала не понял, почему, но спустя секунду маг осознал, насколько этот короткий диалог похож на тот, случившийся 10 лет назад в поместье Малфоев. Помнится, тогда лорд как раз гостил у беловолосого семейства, и Снейпу пришлось посещать Мэнор, чтобы отчитаться о выполненном задании. Заданием было устранение Перица, одного из членов внутреннего круга. Манерный садист слишком уж шалел от запаха крови во время рейдов, и из-за этого последняя миссия его отряда едва не закончилась полным провалом. Увлекшись пытками очередного попавшегося под руку Аврора, Перец привлек к себе слишком много внимания, все сделал чересчур громко и грязно и едва не попался подоспевшим на подмогу служителям закона. Наказание от темного лорда ненадолго приструнило мага, но тот опять начал выходить из-под контроля. Снейпу приказали устранить Переца, если тот не одумается, но садист уже сорвался с резьбы, так что Зельевар с удовольствием выполнил приказ. От зверств волшебника даже привычному ко всему Северусу делалось не по себе. Перец погиб удивительно глупо, поскользнувшись на мокрой от крови траве и насадившись горлом на острую кладбищенскую ограду, с ней разделял любовь темного лорда к черному юмору и нелепым смертям. Все было выполнено чисто, не подкопаешься. Ну поскользнулся и поскользнулся, горевать никто не будет. Один лишь Люциус начал смутно подозревать, что его младший товарищ уже давно не только варкой зелий занимается. Об отравлениях неугодных темному лорду слухи ходили уже давненько, а вот о том, что Снейп подрабатывает чистильщиком еще и внутри ордена, не догадывался никто. Тогда о своих подозрениях Люциус благоразумно не стал распространяться, но сейчас об этом жалел и судорожно прикидывал, кому из сидящих здесь не посчастливилось на этот раз. Впрочем, панические размышления волшебника быстро ушли на второй план, стоило опять заговорить лорду. «Раз все собрались, я бы хотел поведать вам истинную историю моего исчезновения». Слова Гонта тяжело упали в тишине зала, негромко зазвенев отзвуками мощного голоса. Снейп невольно затаил дыхание, он и сам немало думал о том, что же на самом деле случилось в ту хэллоуинскую ночь, но не предполагал, что лорд решит рассказать об этом хотя бы внутреннему кругу. Все-таки предсказать действия нового темного лорда не удавалось даже Северусу, несмотря на то, что именно он провел подле него больше всего времени. Мысли волшебника и раньше следовали, скажем так, не самыми очевидными путями, но теперь логика Гонта окончательно стала непостижимой для Зельевара, так что сейчас Северус прислушивался к словам повелителя с неослабевающим интересом. «Мне придется начать с предыстории. Все началось еще до моего рождения, когда двое молодых волшебников загорелись идеей собрать воедино дары смерти. Каким-то образом им удалось узнать, что воскрешающий камень стал реликвией Гонтов, передающейся из поколения в поколение. С тех пор род был обречен. Единственная женщина семейства понесла от подходящего по крови скреба из древнего рода, при этом оба при зачатии находились под воздействием амортенций. Как известно, действие зелья может компенсировать жесткая эмоциональная привязка к одному из кровных родичей ребенка, желательно к матери, но Мирапа была убита сразу после моего рождения, как и ее отец, а Морфин Гонт попал в Азкабан за убийство всех Ридглов буквально за день до того, как я нашел их. Лорд замолчал на пару секунд, оглядев лица слушателей, убедился, что все понимают, о чем идет речь, и продолжил уже более открыто. «Я рос в приюте, где особой любви к детям, как вы понимаете, не наблюдалось, что только усиливало побочное действие зелья. И как будто мало было амортенций, директор Диппит под влиянием Дамблдора запретил маглокровкам и полукровкам оставаться в Хогвартсе в годы войны. В первый же год из 10 отправленных в Магловский мир обратно вернулись лишь 6. Можете представить, как это влияло на маленьких волшебников? Именно в то лето я озаботился возможностью выжить после смерти. Крестраж, такое решение подсказал мне Слизнард по настоянию Дамблдора, и под руководством последнего я создал первый. После окончания ритуала профессор стер мне память, внушил, что это Василиск под моим руководством убил Миртл Уоррен, и забрал Крестраж себе, чтобы влиять на меня через него. Даже сейчас мне сложно судить, какие решения были приняты мной самостоятельно, а какие под влиянием Дамблдора. Снейп осторожно оглядел лица остальных пожирателей и нашел на них напряженную работу мысли. Сам он уже не раз обдумывал подобный вариант предыстории мальчика, который выжил, и его главного врага, так что новостью для Зельевара рассказ не был, а вот некоторые соратники сейчас были заметно ошарашены. Впрочем, словам лорда Северус верил не до конца, подозревая, что сейчас им предоставили существенно отредактированную и весьма субъективную версию событий. К счастью, меня отчасти спасал фамильный дар менталиста. Благодаря ему я не сошел с ума после создания первого Крестража, а вот последующие меня подкосили. До 18 лет я создал еще 3, и лишь чудо позволило мне тогда вырваться из-под контроля Дамблдора и уехать на материк, чтобы восстановить разум и магию. После долгих экспериментов мне это удалось, но Крестражи все еще влияли на мой разум. К сожалению, для того, чтобы вернуть их в себя и восстановиться с их помощью, необходимо было выполнить 2 условия: иметь при себе самый первый Крестраж и использовать не менее половины существующих Крестражей. Именно поэтому я вернулся в Англию. Через некоторое время мне удалось украсть все 4 Крестража, и я засел за составление ритуала по возвращению себе полноценного разума и магии. К несчастью, я слишком поздно понял, что Крестражей было создано не 4, а 5, а память о создании последнего мне стерли. С интересом слушавший лорда Снейп вдруг вздрогнул и вытолкнул на поверхность сознания отдающую паникой мысль. Надо срочно вернуть в замок эту дракклаву диадему. Если Дамблдор заметил ее отсутствие, у нас проблемы. Спокойно, Северус. Последние полгода у него крупные проблемы в МКМ, ему не до Хогвартса. Скажи, ты проверял диадему на сигнальные чары, когда забирал? Конечно, я все перекинул на мраморный бюст, на котором диадема и стояла. Чудно. Завтра вернешь все на место. Хорошо, милорд. Мысленный диалог занял от силы секунду, после чего лорд вновь вернулся к рассказу, а Снейп выдохнул уже чуть спокойнее. Обозленный моим демаршем Дамблдор перестал церемониться. Благодаря его ненавязчивому влиянию я забыл о Крестражах, начал собирать сторонников, стал относиться к старым друзьям как к слугам. Вместо рациональной программы по реформированию магического мира поставил себе целью уничтожения маглокровок, а вместо политических действий избрал военные. Какая-никакая свобода у меня оставалась, старик не мог влиять на меня напрямую, поэтому крови мы попили у него изрядно. В один момент я даже смог вспомнить про Крестражи и срочно спрятал их таким образом, чтобы Светлейший не добрался до них. Осознав, что мне скоро удастся вырваться из-под его контроля, Дамблдор задействовал план с фальшивым пророчеством, на который я и купился из-за обострения паранойи и отключения критического мышления под влиянием 5-го Крестража. В Годриковой впадине меня ждала сложнейшая рунная ловушка, которая буквально испепелила мое тело и изгнала дух на грань, откуда я вернулся спустя почти 9 лет благодаря усилиям Северуса. Лицо Снейпа не дрогнуло под взглядами, устремленными в его сторону. Из присутствующих только Гонт и Малфой знали, что воскрешение лорда – заслуга Зельевара. Остальные услышали об этом только сейчас и пока не определились, как к этому относиться, завидовать удаче и изворотливости, проклинать за возвращение сюзерена или благодарить за возможность вновь возвыситься. К счастью, Северусу удалось вернуть мне полноценный разум и даже нивелировать влияние амортенций. Поэтому сейчас мы можем вернуться к решению задачи, которая изначально объединила вальпургиевых рыцарей. Задача эта – возвращение величия миру волшебников, выход из состояния застоя, постоянное развитие и самосовершенствование. Достичь этого мы сможем только политическим путем, война – это путь в никуда. Именно поэтому первый наш шаг – Это смена министра и реформация министерства. Во главе станет лояльный нам маг с безупречной репутацией. И кого же вы выбрали на этот пост, лорд Гонд? Обладающий безупречным чувством момента, Абрахас заполнил повисшую паузу правильным вопросом. Бартимиуса Крауча. Милорд, вы уверены, что вам удастся сохранить контроль над ним? Осторожно поинтересовался Булстроуд. Все же Краучи, прекрасные экклюменты. Долго ментальное внушение на них не держится. Не волнуйтесь, Бартимиус находится под контролем уже не первый год, а ментальные закладки успели стать частью его личности, невозмутимо отозвался Гонд. Родовой источник отвергает его, а без него контроль над собой Краучу не вернуть. Кроме того, мы не собираемся заставлять его делать то, что противно его натуре. Напротив, Бартимиус будет занят любимым делом. Мы лишь проконтролируем нюансы его деятельности. Ну а чудесное зелье Северуса не позволит почтенному лорду заподозрить подвох. Беренгар довольно кивнул на объяснение, а с ней повновь пронзил внимательный взгляд, на этот раз исходящий из-под глубокого капюшона, под которым перекатывалась странная серебристая субстанция, похожая на ртуть. Активные действия начнем через 3 дня. Я, Люциус, Крэп и Гойл с 2 звездами отправляемся освобождать заключенных 7-го этажа. Лорд Булстроуд, надеюсь, составит нам компанию. А вас я прошу принять участие в составлении плана операции. Лорд чуть наклонил голову в сторону невыразимца. Тот, помедлив мгновение, кивнул в ответ. Теодор, на тебе организация встречи с молодым принцем. Где и когда? Через 2 недели. Можно здесь, можно на нейтральной территории. Макнир, подготовь доклад об общих настроениях шотландских кланов и перспективах сотрудничества с ними. Лорд Паркинсон, я надеюсь, вы можете подготовить ту же информацию по Уэльсу, а Флинты – по Ирландии. Эйвери, у тебя та же задача, но по владельцам крупных волшебных предприятий. Яксли, ты на время переходишь под начало Абрахаса. Мне нужны планы международного сотрудничества. Силвин, на тебе перспективы по налаживанию контактов с оборотнями и другими магическими расами. Представителя от Макмилланов я прошу просчитать перспективы создания филиала гильдии боевой магии на территории Британии, а Блишвиков – филиала гильдии артефакторики. Леди Гринграсс, вас я прошу дополнить уже имеющуюся у нас информацию о финансовом состоянии министерства. Крау переходит в подчинение СНИПа. Северус, твоя задача – освободить от клятв министерству всех членов внутреннего круга. Получив распоряжение, волшебники спешно покинули зал. Северус выходил последним, и думы его были невеселыми. Он прекрасно понимал, что скрывается под фразой «освободить от клятв министерству всех членов внутреннего круга». Непреложный обет разрушается лишь при добровольном согласии держателя обета. С его смертью обет не пропадал, но ослабевал. И даже так снять его все равно было практически невозможно. Впрочем, иного выхода действительно нет, а Северус может справиться с этим лучше, чем кто-либо. Вдох, выдох, вдох, выдох. Дыша размеренно и неспешно, Снейп пытался успокоиться. Вопреки обыкновению, ничего не выходило, что и неудивительно в такой-то момент. Все тихо, знаками передал Арчер, управляющий артефактом оком, сейчас парящим над звездой Снейпа и выводящим изображение на небольшой экран в руке у юноши. Идея приспособить для условно-боевого использования иллюзорные рамы из своих покоев пришла в голову Зельевару 3 года назад. Алаф оценил, после чего на Таши свалился очередной крупный заказ для вальпургиевых рыцарей. Заказ, разумеется, проходил через Снейпа, поэтому имени артефактора никто не знал, что позволяло Зельевару нагло пользоваться услугами родственника. Не то чтобы Таши был против, он уже изготовил множество мелких, но очень полезных артефактов и амулетов, которыми с большим удовольствием пользовались бойцы из дома под скалой. С некоторых пор к изготовлению простеньких амулетов привлекался и Седрик, унаследовавший в равной мере талант матери к зельям, а отца – к артефакторике. Дар менталиста, к сожалению, пока не раскрылся в мальчике в полной мере, но он уже обладал мощнейшей эмпатией, прекрасным уровнем обучаемости и звериной интуицией. Осознав, что он опять сполз мыслями на бытовые мелочи, Снейп сердито нахмурился и встряхнулся. Еще не хватало провалить такое простейшее задание из-за банальной рассеянности. Отряд Зельевара расположился на берегу Северного моря, у пирса маленькой деревушки, имеющей говорящее название «Ледяная дыра». Северус поразмышлял бы, каким образом это название придумывалось, но не хотелось опять скатиться на мелочное брюзжание по поводу ночи, ветра и дикого холода, от которого даже чары обогрева не спасали. Их задача была простой, сидеть и ждать, а если вдруг появятся авроры, по возможности задержать их. Именно из ледяной дыры служители закона обычно отплывали к Азкабану, но на всякий случай соседние деревеньки тоже контролировались бойцами темного лорда. Ментально нащупав своих бойцов, Северус вздохнул. Если бы не его запрет на приближение к тюрьме, он бы тоже сейчас был в свите темного лорда. Снейп успел досконально изучить план операции, пусть он и готовился в небывалой спешке. Вот сейчас, маг взглянул на бледные цифры Тимпуса, активируется портальный круг в подземельях Азкабана. Одновременно с этим подкупленные авроры должны ввести в сон остальных патрульных, а сами запереться в караульной. А вот сейчас наверняка лорд уже взял под контроль часть дементоров тюрьмы. Они проведут его группу на седьмой этаж. Там захваченным в лютном отбросом вольют оборотное с частицами пожирателей и поменяют их местами. Ну а потом дементорам разрешат порезвиться с бессознательными пленниками. Снейп передернулся. Он-то прекрасно знал, что даже такие инфернальные твари не способны уничтожить душу, состоящую из первобытной материи, лишь очистить от всех внешних слоев и отправить на перерождение, но все равно было не по себе. Тут уже на контракт никто бы не согласился, даже смертельно больной, так что, если смотреть рационально, решение лорда было верным, но, резко выдохнув и плавно сменив позу, волшебник встряхнул головой. Ну что он, в самом деле, на что рассчитывал? На милосердие? Не смешите. Темными лордами становятся отнюдь не за красивые глаза. Да и, если судить объективно, отбросы вполне заслуживали такой судьбы. Но почему тогда на сердце так тяжело? О, совершенно не из-за гибели каких-то там магов из лютного, уж себя-то не обманывай, сквозь зубы процедил Снейп. Ну да, на этот сброд Зельевару по большей части было плевать. Его больше волновало, что будет, если операция внезапно сорвется, если отряд засекут, если дементоры не подчинятся, если Белла уже мертва. Тягостные раздумья прервала потеплевшая метка, а в голове зазвучал холодный голос лорда. Смерть опасных заключенных и сорвавшихся с поводка дементоров засекли. Тюрьма накрыта древним куполом против перемещений. Круг не работает. Мы скрыли его, плывем к берегу. Приготовь 13 портключей, аппарация не подойдет, они слишком слабы. Да, мой лорд, только и успел ответить Снейп, когда канал ментальной связи прервался. Видимо, лорд действительно выложился, сначала контролируя дементоров, а потом скрывая всех пожирателей от стражи Азкабана. И как, скажите на милость, их смогли засечь, зачаровывая специальные, предназначенные для сквибов или больных магов портключи, Снейп размышлял. Почему 13? Насколько он помнил, в Азкабане из внутреннего круга сидело только 10 волшебников. Сириус, даже если его прихватили, то кто оставшиеся 2? Спустя десяток минут тревожного ожидания в берег едва слышно толкнулся нос невидимой лодки. Не снимая маскировочных чар, Снейп аккуратно двинулся в сторону беснующегося прибоя, и по метке пробежало едва заметное покалывание, сигнализируя о том, что он движется в нужном направлении. Милорд, аккуратно сняв невидимость, Зельевар приблизился и увидел, как с лодки спадает скрыт. Из нее в этот момент неуклюже пытался выбраться Рудольфус Лестриндж, неся на руках бессознательную жену. Споткнувшись о высокий борт, волшебник пошатнулся, и Беллатриса полетела бы за борт, если бы не вовремя подоспевший Снейп. В длинном прыжке поймав невесомое тело, Зельевар подставил плечо чуть не упавшему Рудольфусу, не обращая внимания ни на ледяные морские волны, окатывающие его до пояса, ни на характерный запах от заключенных. Волшебника сейчас волновало только одно – полумертвое тело подруги на руках. Из мгновенного остолбенения с ней повырвал тихий окрик лорда. По жесту Зельевара из невидимости выпал арчер, который принялся споро раздавать портключи волшебникам, которые тут же исчезали с характерными хлопками. Точкой выхода для портключей была пещера под визжащей хижиной, где располагался портальный круг, и куда с ней позабросил Хок во время его самого первого перемещения с помощью древней транспортной системы. На том конце заключенных уже ждал Рой, еще один боец звезды Снейпа, переправляющий волшебников дальше в дом под скалой. Аккуратно приведя Руди в вертикальное положение, Снейп протянул ему его портключ, а Беллатрису передал подбежавшему арчеру. Тот переместился с ней в паре, что портключи позволяли, каждый зачаровывался с запасом, так чтобы 3 человек мог перенести. Следом за женой исчез и Рудольфус, а за ним и Рабастан. Последними на берегу остались Снейп и лорд, уже успевший развеять трансфигурированную лодку. И, разумеется, стоило Северусу подумать, что им удалось справиться без лишних неприятностей. Как послышалась очередь аппарационных хлопков, на берегу появились две звезды авроров, которых тут же накрыла площадная модификация ступифа от Снейпа. Спешно подправив всем памяти, наградив конфундусом, волшебник обернулся к лорду за дальнейшими указаниями и заметил, что тот едва держится на ногах. Догадавшись продиагностировать мага, Северус выругался сквозь зубы. У повелителя обнаружилась крайняя степень магического истощения. Подхватив его поперек спины, Зельевар поймал ледяную ладонь лорда и сжал порт-ключ, после чего спешно активировал портальный круг. На той стороне Гонт не выдержал и потерял сознание. Здраво предположив, что если кто-нибудь кроме Снейпа увидит лорда в таком состоянии, Зельевару не поздоровится, Северус перенес волшебника сразу в его покой и оставил восстанавливаться под действием серебряного тоника. К величайшему сожалению Снейпа, в лазарет его не пустили, несмотря на кольцо колдомедика, и отправили гулять минимум на неделю. Раньше Белла в сознание прийти не должна была. Спустя 15 минут эмоционального бурления Северус все-таки признал, что логика в этом есть, и отправился готовиться к выполнению задания лорда. Через неделю каторжного труда, от которого взвыли даже Крау, дело было сделано. Благодаря тому, что все держатели клятв были вычислены заранее, уговорить их сотрудничать не составило труда. Запугать, подкупить, убедить, все это удавалось с ней повиртуозно. Жаль только, что нельзя было воздействовать ментальной магией, иначе добровольность не засчитывалась, зато просматривать мысли волшебников и корректировать по ним ход беседы Северусу никто не запрещал. К концу недели все непреложные обеты рассыпались золотой пылью, а в газетах появилось короткое объявление об обращении в Мунга нескольких министерских чиновников, получивших достаточно серьезные проклятия. Если кто и сумел опознать фамильные сглазы Крау, то благоразумно держал рот на замке. Еще через несколько дней чиновники тихо скончались, но особого шума по этому поводу никто поднимать не стал. Подумаешь, нарвались идиоты, давно пора. Примерно такую же реакцию вызвала заметка о гибели 11 пожирателей смерти из-за внезапно взбесившихся дементоров. Что характерно, ни у кого и мысли не возникло, что это как-то связано с Волдемортом. Общественность сошлась на том, что у кого-то из высокопоставленных противников пожирателей наконец-то хватило денег и смелости подкупить охрану Азкабана и отплатить тварям по заслугам. Пространными размышлениями на эту тему Снейп успокаивал себя, стоя под дверями лазарета в ожидании разрешения войти. Руки предательски дрожали, сердце стучало, пытаясь вырваться из грудной клетки, не спасал никакой самоконтроль. Сама магия волшебника, казалось, начала бурлить, отказываясь успокаиваться и подчиняться его воле. Северус. Белла с трудом прохрипела имя Зельевара и непослушными пальцами вцепилась в его мантию, стоило только ему подойти к ее кровати. Проигнорировав возмущенный возглас со стороны Руди, Снейп заключил волшебницу в объятия, ощущая, что его обнимают в ответ не менее крепко. «Снейп, какого дракла ты творишь? Быстро отошел от моей жены. Заткнись, Руди!» Подозрительно глухо процедила Белла, и Северус внезапно понял, что они оба плачут. Чуть отстранившись и высушив слезы, Зельевар взмахом руки поставил купол против прослушки и оглядел подругу в теле безумной Лестриндж. Та выглядела откровенно плохо, а разум соответствовал состоянию тела. «Что с тобой?» – прошептал волшебник, вглядываясь в глаза женщины. «Она же обещала, что ты попадешь в 91-й. Новый год был 8 дней назад. Ты не должна была все это испытать. Я и заняла это тело 1 января», – слабо улыбнулась волшебница. «Так себе подарочек на Новый год, если честно. Но до этого 10 лет я болталась бесплотным духом в ее голове. Просматривала воспоминания, проникалась обстановкой. Не всем так повезло с менталистикой, как тебе. Я едва успела досмотреть память Беллы до конца. И что такое? Во мне осталось слишком много от нее. Я потеряла часть себя при переносе, и теперь мы одно целое. Нашла из-за чего переживать». Зельевар вновь обнял невесомое тело. «Что говорят целители?» «Все плохо», — вздохнула Белла. «Сам посмотри, если интересно». Чуть отстранившись, Снейп заглянул волшебнице в глаза и замер. Беспощадные слова целителя сейчас звучали чуть ли не издевательски. «Вы сами просили не скрывать от вас диагноз, леди Лестриндж. У вас крайнее магическое, физическое и нервное истощение, проблемы с разумом и эмоциональной сферой. Магию и часть физического здоровья я вам восстановлю, но на это потребуется не меньше 2 лет. Разум исправить сможет только опытный менталист с профильным образованием, а с эмоциональной сферой вам не поможет никто. Кроме того, я уже сейчас вижу, что вы не сможете иметь детей. Все дело в энергетике, отростки каналов, необходимые для передачи энергии младенцу, успели отмереть. Это неизлечимо, к сожалению. Белс, ты чего? Я тебя вылечу, не смей расклеиваться. С ней аккуратно стер дорожки слез на осунувшемся лице волшебницы. А этого идиота я собственноручно кошмарами на месяц обеспечу, пусть знает, как с женщинами обращаться. Не надо, всхлипнув, вымученно улыбнулась Белла. Не надо, так не надо, покладисто согласился Северус, не отрывая взгляда от подруги. Оставлю тебе сомнительную честь проклясть его самостоятельно. Лучше подумай о другом. Как насчет легализации нашего теплого друг к другу отношения? Хочешь, прямо сейчас обряд побратимства проведем? Кровный обряд двух воинов, он же славянский, я только название слышала. Думаешь, подействует? Конечно, у меня славянские заговоры работают, значит, и он сработает. Согласна, еще спрашиваешь. Знакомая веселая улыбка на миг скользнула по изможденному лицу волшебницы. Снейп на мгновение замер, но встряхнул головой и вытащил из складок мантии узкий ритуальный нож без рукояти. По взмаху его руки одна из свободных коек встала рядом с кроватью Беллатрисы, и маг аккуратно опустился на нее, после чего рассек ножом ладони себе и подруге. В одной битве стояли плечом к плечу, в одной битве за спиной оставляли дом, в одной битве кровью питали прах, в одной битве пили жизнь врагов. Да свяжет мать сыра земля твою душу с моею, травами степными, ветвями лесными, ветрами вольными, дождями ночными. Свяжи нас, мать сыра земля, волею солнца, силою неба, криком сокола, громким посвистом ветра. Стань мне сестрой, боевая подруга моя. В такт негромкому голосу Зельевара затрепетали огни в лампах, легкие занавеси поднял непонятно откуда взявшийся порыв ветра, а шелест запретного леса на миг донесся даже сквозь толстые стены лазарета. Не став медлить, маг соединил окровавленные ладони и еле слышно прошептал: «Забираю половину боли, половину силы отдаю». В следующий миг с ней тихо поблагодарил себя за предусмотрительно подставленную кровать. Волшебников, не успевших разнять ладони, скрутило судорогой, а по сцепленным рукам от Северуса к Беллатрисе потек поток жизненной энергии и магии. Снейп с трудом мог контролировать отток, но все же мог, и только тот стал угрожать ему длительным восстановлением, маг сдавил высасывающий энергию канал. Тот никуда не делся, обещая в будущем сохранить способность делиться магией и жизнью, но сейчас это Северуса заботило мало, сознание волшебника медленно уплывало во тьму. Что, даже в оправдании своей дурости ничего не скажешь? Устало поинтересовался лорд, когда Зельевар наконец-то смог вырваться из цепких лапок целителей. В ответ Снейп демонстративно оглядел сюзерена, который выглядел ничуть не лучше его самого. Краши в гроб кладут, магическое истощение все-таки сказывалось. Наглец, неопределенно проворчал Гонд, покачивая головой. Ладно, оставим твою связь с Белой. «Сам с Руди потом разбирайся. Меня больше интересует сам обряд. Давай-ка с подробностями, что, где и как». Из кабинета лорда Зельевар вырвался 3 часа позже и с наслаждением вдохнул сладкий запах свободы. Успех кружил голову, ликование мелкими пузырьками разливалось по телу. Еще вчера присмиревший целитель под мрачным взглядом с ней повторно продиагностировал Беллатрикс и с изумлением выдал вердикт. «Магическое ядро пришло в полную норму». От физических проблем осталось только истощение, энергетическая оболочка практически полностью восстановилась, а эмоциональная нестабильность совершенно неожиданно закольцевалась и породила зачатки эмпатии. Оставались еще проблемы с разумом и деторождением, но Северус способен все исправить. Зельеварон или где? С легкой улыбкой, от которой, если бы увидел кто послабее, непременно свалился бы в обморок, волшебник спустился на 3-й этаж, вышел на растительную галерею, опоясывающую гостиную, и вдохнул сладкий ночной воздух. Эйфории с ней не помешали даже раздавшиеся за спиной шаги. То есть это все, голос Люциуса звучал как никогда обиженно, и научные изыскания, и строительство убежища, и преподавание в Хогвартсе, и, Мордрит тебя дери, воскрешение лорда, все это ради женщины, которая тебе даже не жена. В ответ Северус только радостно рассмеялся, вводя друга в еще большее недоумение. «Люциус, напомни мне, когда у моих действий существовала только одна цель?» Оставив волшебника осознавать сказанное, Снейп черным дымным облаком пронесся над домом под скалой и пропал в ночном небе, преследуемый роем золотых светлячков. Малфой только головой покачал и, тяжело вздохнув, покинул галерею, провожаемый внимательным взглядом фиолетовых глаз.